Сначала я хотел воздержаться, но подумал, какого черта, должен же я привыкать к чудной иностранной пище, и взял свою долю. Хичкок вынул из кармана конверт. «Здесь ваши билеты на самолет до Рима. Он улетает через 40 минут, в 20 минут 10-го, и прилетает в 3 часа по римскому времени. Поскольку ваш багаж прямо перевозится туда, здешние таможенники вас не касаются. У нас есть полчаса. Этого хватит?» «С избытком». Вулф намазал повидло на булочку. «В основном меня интересует Телезио. 30 лет назад, будучи мальчиком, я бы доверил ему свою жизнь. Могу ли я доверять ему теперь?» «Не знаю. Я должен знать», — резко сказал Вулф. «Конечно, должны». Хичкок вытер салфеткой тонкие и бледные губы. «Но в наши дни человек, которому вы можете доверять дальше, чем можете увидеть, — редкая птица. Могу только сказать, что имею с ним дело 8 лет, и я доволен. А Боден знает его намного дольше, со времен Муссолини, и он ручается за него. Если у вас хриплый металлический голос из громкоговорителя, вероятно, женский, потряс воздух, мне показалось, что голос говорил о чем-то весьма срочном. Когда динамик умолк, я поинтересовался у Хичкока, не случилось ли чего, а он изумленно ответил, что пассажиров 9-часового рейса на Каир попросили собраться у выхода номер 7. «Да?» — я кивнул. «Мне тоже показалось, что я расслышал слово «Каир». А на каком языке она говорила? На арабском?» «На английском». «Прошу прощения», — сказал я вежливо, — и отпил немного чая. «Я говорил», — обратился он к Вулфу, — «что если вам нужно довериться кому-то, то сомневаюсь, что на этом берегу вам удастся найти кого-нибудь лучше Телезио. Можете мне поверить, потому что я очень осторожный человек». «Это лучше, чем я надеялся», — проворчал Вулф. «Еще вопрос. Как обстоит дело с самолетом от Рима до Бари?» «Сейчас скажу», — Хичкок прокашлялся. «Его арендовали, и он должен быть в полной готовности». Он вынул из кармана потертый кожаный бумажник, порылся в нем и достал листок бумаги. «Вас встретят по приезде. Но если случится накладка, то здесь вы найдете фамилию нужного человека и номер телефона». Он передал бумагу Вулфу. «Это стоит $80, причем вы можете расплатиться именно долларами. Агент, с которым я имею дело в Риме, Джузеппе Дрого, хороший человек по римским стандартам, но способен постараться извлечь личную пользу из контакта с своим знаменитым другом. Конечно, он должен знать ваше имя. Теперь, если с Римом все, я снимаю с себя ответственность». Вулф не выразил удовольствия, что свидетельствовало о том, насколько он сосредоточен на своей поездке. Любой человек, обладающий даже 10-й частью его самомнения, напыжился бы и раздулся, как индюк, узнав, что его известность докатилась до Рима. Немного позже громкоговоритель произнес, по-видимому, на английском, что объявляется посадка на самолет до Рима, и наш хозяин проводил нас к выходу и ждал взлета. Когда мы выруливали на взлетную полосу, Вулф помахал ему на прощание рукой. Вулф снова занял место у окна, и мне пришлось вытянуть шею, чтобы впервые взглянуть на Европу. День был хороший и солнечный, у меня на коленях лежала карта, и после того, как мы пересекли Ла-Манш, было очень интересно смотреть на Брюссель, остающийся слева, а Париж справа, затем Цюрих слева, Женева справа, или Милан слева, а Генуя справа. Я легко узнал Альпы и даже разглядел Берн. А вот Флоренцию, к великому сожалению, пропустил. Пролетая над Апеннинами, мы угодили в воздушную яму и падали добрую милю, или около того, пока не выровняли курс, что, в общем-то, было достаточно неприятно. Некоторые пассажиры даже выразили неудовольствие, но не Вулф. Он только закрыл глаза и сжал губы. После такой встряски я счел вежливым заметить. «Это еще цветочки. Вот помните, когда вы отправили меня в Калифорнию, я пролетал над скалами? Заткнись». — проворчал он. Итак, Флоренцию я прошляпил. Мы приземлились в римском аэропорту в 3 часа пополудни. Стоял приятный и теплый день, воскресенье. Но в ту минуту, когда мы спустились по трапу и направились к зданию, мои отношения с Вулфом, а его со мной, резко изменились к худшему. Всю мою жизнь едва возникала необходимость сориентироваться в новой обстановке. Мне достаточно было посмотреть на указатели или, в крайнем случае, спросить местного жителя. Теперь же я пропал. Увы, вывески были не для меня. Такое впечатление, что итальянцы понимали только по-итальянски и считали, что других языков в мире не существует. Я остановился и метнул беспомощный взгляд на Вулфа. «Сюда», — сухо произнес он, — «на таможню». Основа наших взаимоотношений была нарушена, и мне это пришлось не по душе. Я встал рядом с ним у стола и безмолвно внимал диким звуком, которыми он обменивался с басовитым молодцом в униформе, причем мое личное участие в милой беседе ограничилось тем, что я протянул паспорт, когда меня просили об этом по-английски. Я стоял рядом с ним у стойки в другой комнате. Вулф на этот раз обменивался любезностями с черноволосым тенором, хотя, признаюсь, здесь я играл более важную роль, поскольку мне доверили открыть чемоданы и закрыть их после осмотра. И опять звуки, обращенные к красной фуражке с усами, которая передала вещи другой синей фуражке. Затем толстый сеньор в зеленом костюме с красной гвоздикой в петлице. Вулф любезно сообщил мне, что толстяка зовут Дрого, и что частный самолет на баре ждет нас. Только я собрался выразить благодарность, что меня наконец заметили, как к нам подошел холеный молодой человек, похожий на студента, одетый так, будто он собрался на свадьбу или похороны, и обратился, слава богу, на хорошем американском языке. «Мистер Ниро Вулф», —